Тогда приготовь ей яйца всмятку. Слушай, что я говорю. Я знаю, что. Спускайтесь оба, надо поторопиться. Сейчас спустимся под своды. Куда? Поедем в банк, в Нью-Йорк. Куда? Вчера же говорил 100 раз. Что с твоей памятью, мой мальчик? Ты припоминаешь что-нибудь насчет банка? Спросил я Гвен. Если он говорит, сказала она, затем сменила тему. Давай рассуждать здраво. Мы два необычных человека, скажем, две белые вороны. Должны же найти какой-то выход, абсолютно негодный для нормальных пар. Мне нужен мужчина, на которого я могу всегда положиться. Я не могу довериться тебе, с твоим сумасбродством, способностью исчезнуть без следа. «Евангелие!» — заревел снизу отец. «Немедленно спустись вниз!» «Подумай, Эдди, хорошенько!» — сказала она, застучав каблуками по лестнице. «Мой план разумен!» Я забрался в душ. Сошлись они друг с другом вполне. Спустившись, я застал их мило воркующими. Отец дорвался до нового человека и пересказывал Гвен всю свою жизнь, особенно про злосчастный Национальный городской банк. Изливая желчь на бедного Митчелла, яростно толкуя подробности личной жизни президента, как тот разорил в 1929 году всех вкладчиков, и как сам, однако, поднялся из руин и сколотил не меньшее богатство к 1935 году. Он говорил, как Митчелла пробовали засудить, но таких акул нелегко зацепить. Еще ни один миллионер не был упрятан в тюрьму. И как отец увидел его в отеле Уолдорф Астория, и как тот хорошо выглядел, как элегантно, лучше, чем раньше. И это человек, который должен был застрелиться из чувства стыда, долга, справедливости. Гвен кормила его с ложечки яйцом всмятку, ожидая, когда отец проговорит предложение и откроет рот, чтобы набрать воздух для нового, совала очередную порцию. Даже вытирала ему салфеткой губы. Она производила кормление с видимым удовольствием. Он ей нравился. Я вспомнил про старого итальянца с руками в бурых пятнах. Отец заметил меня и сменил тему. «Она была замечательной женщиной», — сказал он. «Кто, мистер Армес?» — спросила Гвен и заполнила его рот. «Его мать отменно следила за порядком в доме. Затем я потерял свои деньги, и...» Он начал все сначала. И я ушел на кухню. «Евангели!» — услышал я неожиданно. «Ты куда?» «Приготовлю кофе». «Ты не хочешь дослушать, что я говорю?» — сказал он. «Видите, мисс, вы остаетесь без денег, и они не слушают, что вы говорите. Даже мой сын». «Я слушаю, па». «Неужели чашка кофе важнее, чем слова отца?» «Нет, па». «Тогда садись и слушай». Я сел, но он уже забыл, о чем говорил, и тоже замолчал. Мы с Гвен вежливо сидели. Затем она спасла его. «Вы хотели, чтобы Евангелие заказал такси?» «Да-да, Евангелие, вызови такси. Мы едем в Нью-Йорк, в центр». «Куда?» «Я только что сказал, куда, Евангелие. И как только ты добился успеха в жизни? Как-нибудь расскажешь». Он обернулся к Гвен. «У него нет моей памяти». Он рассмеялся, тряся головой в полном восторге. Мы едем в банк Корнуха. Там мой сейф. Мистер Мейер, мой бизнес под своды. Еврей, но прекрасный человек. Я познакомлю вас с ним, — сказал он Гвен. Спасибо, — сказала Гвен. Прошу прощения, что нет моей супруги. Но, возможно, он многозначительно подмигнул. Это к лучшему, потому что в этих вопросах она мало что понимает. Он улыбнулся. Лично я не возражаю, но он заметил меня. Ты вызвал такси? Нет, па. А чего ты ждешь? Уже иду. Видите, сказал он Гвен. Теперь я должен постоянно напоминать ему обо всем. Мой бизнес для него уже не важен. Он застенчиво взглянул на нее и добавил. «А еще есть?» — он спрашивал о яйцах. «Да, мистер Арнес, сейчас принесу». Когда она проходила мимо меня, я спросил ее, что мне делать. «Вызывай такси», — ответила она. И вот, наконец, мы втроем поехали в центр, в Empire State Building, в полуподвале которого у отца хранился сейф. Этот день был одним из самых счастливых в его жизни. Да и в Гвен он тоже влюбился. Она была приветлива и внимательна, воспринимая все сказанное им с той оценкой, какую он сам давал, не мешая ему рассказывать и рассказывать о своей жизни, о битвах, выигранных им, о трагедиях, о сделках, о предательствах. Он посвятил ее в эпопею своего приезда в Америку, как они с братом поначалу тяжело жили, о ссорах с ним, о дне, когда он решил начать свое дело, и о том, как он добился успеха. И как перед катастрофой 1929 года он видел Митчелла на старой Бельмонтской дороге с женщиной в широкополой шляпе и вуале, с которой тот никого не знакомил. В тот день его одолевало желание забрать свои деньги из банка Митчелла, но он не забрал. Он вспомнил, как компаньонка президента скрестила, садясь в машину, ноги, и он увидел ее лодыжки. «Он любил красивые ноги», — сказал он Гвен, и похлопал ее по коленке, и подмигнул мне, и сказал, что я унаследовал его вкус к стройным женским ножкам. Затем он начал перебирать достоинства знакомых женских ног. Одни тонкие, другие толстые. Дошел и до Флоренс. Отец отозвался о факте моей женитьбы на Флоренс с наиположительнейшей стороны. Отметил, что она женщина первого класса, очень респектабельна, дочь президента колледжа.